Внутренний монолог может быть грубой, издевательской пародией на диалог, прописанный в сценарии. Это особенно касается таких утрированных ситуаций, как женские драки в мыльных операх. Подобные драки очень сложно прочувствовать и реалистично сыграть, поскольку в реальной жизни, к великому счастью, довольно редко встречаются женщины, всегда готовые вырывать волосы и выцарапывать глаза другим особям женского пола, если только вы не перенеслись мистическим образом в шоу Джерри Спрингера. Примечание. Шоу Джерри Спрингера – это американское ток-шоу телекомпании NBC семейно-бытового содержания, в котором гости программы нередко устраивают потасовки прямо на сцене. Вместе с тем, в сериалах, особенно идущих в дневное время, такое происходит просто сплошь и рядом. Шерон Кейс, актриса, некогда получившая премию Эмми, столкнулась с необходимостью стать в этом виде спорта настоящим профессионалом, когда получила роль Шерон Ньюман в сериале «Молодые и дерзкие». Ее персонаж должен был драться со своей свекровью, свояченицей и бывшей лучшей подругой, которая стала бывшей после того, как переспала с ее мужем. В подобных сценах обычно происходит обмен достаточно острыми репликами, настолько скандальными, насколько это вообще возможно в дневном эфире. Когда Шерон пришла ко мне за помощью, я посоветовала ей использовать в этой сцене внутренний монолог, чтобы помочь ей найти причину, сценическую задачу для этой драки. Мы с Шерон создали очень нахальный, бесстыдный и оскорбительный внутренний монолог. Мы написали его, используя весьма хлесткие выражения и информацию о личной жизни ее замены. Подобные слова могли бы деморализовать даже самого сильного противника. Настолько они были ядовитыми, меткими и вульгарными. Этот внутренний монолог позволил Шерон по-настоящему жаждать этой драки, которая иначе выглядела бы ненатурально и постановочно. Вы можете спросить, что же Шерон говорила в своем внутреннем монологе? К сожалению, я не могу вам этого сказать. В этом вся суть внутреннего монолога. И он должен быть настолько личным, настолько интимным и настолько непристойным, чтобы возникало ощущение тайны, которое заставило бы аудиторию почувствовать, что за произносимыми словами скрывается что-то еще. Персонализируя ваш внутренний монолог, удостоверитесь, что он имеет смысл в контексте вашей сценической задачи, замены, персонализированных препятствий и внутренних объектов. Из-за самой природы внутреннего монолога, а также из-за специфики моей работы, ее этика своей конфиденциальностью очень напоминает этику психотерапевта. Я не могу рассказывать о чьей-либо работе над внутренним монологом. Актеры должны верить, что я никогда никому не открою их секретов, чтобы иметь возможность доверять мне интимные подробности, о которых они не рассказывали даже своим родным или психоаналитикам. Я использую секреты для вдохновения, для ощущения значимости происходящего и для новых оттенков и нюансов. Использование секретов необходимо для по-настоящему яркой и динамичной актерской игры. Поскольку я не могу раскрыть чужие секреты, я употребляю в качестве примера использования внутреннего монолога мою собственную жизнь и мои воспоминания об отвратительном подонке, который когда-то был моим мужем. В пьесе «Жизнь парня» есть сцена, где героиня по имени Лиза находит чужие женские трусы в своей постели, когда начинает заниматься любовью со своим парнем по имени Дон. Тот, увлеченный в измене, чувствует, что должен загладить свой проступок, чтобы удержать Лизу, поскольку, несмотря на свою неверность, он ее любит. Лиза тоже его любит, но если она даст ему слишком легко сорваться с крючка, то Дон почувствует, что может сделать это снова. Так что она должна его хорошенько помучить, прежде чем простить. Сверхзадача – быть любимой. Сценическая задача – заставить тебя сказать или сделать что-то, что исправит случившееся, чтобы мы снова были вместе. Препятствия, прописанные в сценарии. Первое. Дон, скорее всего, снова это сделает. Второе. Дон недостаточно раскаивается. Третье. Обаяние и юмор Дона означают, что он привык избегать ответственности за свои плохие поступки. Четвертое. История отношений Лизы с плохими парнями. Пятое. Если Лиза будет вести себя слишком агрессивно, она может потерять Дона. Замена. Мой бывший муж. Человек, который, к слову сказать, изменял мне не с одной, а сразу с несколькими красотками, а еще с геем по имени Алан. Персонализованные препятствия. Первое. Мой бывший муж, судя по всему, одержим сексом, и это делает надежду на его исправление весьма призрачной. Второе. Мой бывший муж не особенно сожалел о содеянном, когда бывал пойман с поличным, если только я не угрожала от него уйти. Третье. Мой бывший муж говорил, что он раскаивается бесчетное количество раз, продолжая изменять мне снова и снова. Четвертое. Моя вера в него подорвана, поскольку он так часто лгал мне в прошлом. Пятое. Моя история отношений с нечестными мужчинами. Шестое. Его история отношений с девушками, которых он обманывал. Седьмое. И что у него, черт возьми, за сексуальная ориентация? Предыстория. То, что произошло во время вечеринки в нашем доме, когда я обнаружила его в нашей спальне с Конни в самый разгар того, как они нарушали одну из Божьих заповедей, когда я стояла там не в силах поверить собственным глазам и спрашивая себя, может ли мое присутствие или хотя бы кастрюля ледяной воды их остановить, он сказал: «Выйди и закрой дверь. Неужели ты не видишь, что я занят?» Я ничего не выдумываю, он действительно так сказал. И эти его слова, наверное, будут всегда звучать у меня в ушах. Место действия, четвертая стена. Спальня в том доме, где мы с ним вместе жили, и открывшееся моим глазам зрелище. Ниже приводится отрывок из «Жизни парня», который затрагивает сверхзадачу и сценическую задачу моего персонажа, а также мою замену для Дона, препятствия, предысторию и внутренние объекты, что очевидно из нижеследующего внутреннего монолога. В этой сцене Лиза осторожно поднимает эти злополучные трусы и начинает гневно допрашивать Дона, который молча разглядывает это неоспоримое доказательство своего преступления. Жизнь парня. Так чьи же это вонючие дешевые трусы? Этой шлюхи Джиллиан? Или этой сифилитичной проститутки Конни? Или этого... Боже, он-то как в эту компанию затесался. Алана, а? Я тебя спрашиваю. Лиза, и это все, что ты можешь мне сказать? Ты, сволочь, постоянно меня унижал, называя глупой. Ну, кто теперь выглядит как идиот, а? Дон. А что ты еще хочешь от меня услышать? Ты мнишь себя таким великим писателем и мастером слова, но сейчас словно язык проглотил. Все эти высокопарные слова, которые ты обычно используешь, абсолютно не к месту. Хочу заметить, тебе сейчас не помогут. Лиза, как насчет того, чтобы попросить прощения? Эй, придурок, тебе вообще когда-либо случалось сказать мне «очень жаль», так чтобы это были не пустые слова? Возможно, мистер Великий Писатель, вы не знаете значения этого выражения и контекста, в котором оно употребляется. «Боже, какая я дура, что постоянно тебя прощаю!» Теперь, встав на позицию Дона или Лизы, разберите эту сцену, используя ваш собственный внутренний монолог, построенный на использовании предыдущих инструментов. Посмотрите на то, как вы себя ощущаете и как ведете себя в процессе построения монолога. Обратите внимание, что внутренний монолог добавляет вашему поведению еще одно измерение, позволяя вам одновременно думать и говорить, как это делают люди в реальной жизни. Внутренний монолог не нужно учить наизусть, нужно запомнить только основные мысли и идеи. Внутренний монолог может варьироваться от сцены к сцене, но его основные моменты должны оставаться неизменными. Рассматривайте выписанный вами внутренний монолог как набросок, как отправную точку для экспериментов. Внутренний монолог. Практическое применение. Давайте поработаем со сценой из шекспировского «Макбета», чтобы понять, как использование внутреннего монолога работает на практике. Непомерные амбиции леди Макбет побуждают ее начать манипулировать своим слабым мужем, чтобы заставить его убить короля и стать королем самому, а ее сделать королевой. В этой сцене, в сущности, происходит ссора между мужем и женой. Вот сам диалог. Макбет, акт 2, сцена 2. Макбет, глядя на свои руки. Смотри, какой печальный вид. Леди Макбет. Не вижу, о чем жалеть. Макбет. Один из них во сне захохотал, другой вскричал «Убийство!» И вдруг проснулись оба. Притаясь, я слушал. Помолившись, оба снова уснули. Леди Макбет. Там за стенкой двое спят. Макбет. Один воскликнул «Господи помилуй!» Другой «Аминь!» Как будто увидав, как прячусь я во тьме и, оградившись молитвой от соседа-палача. А я, услышав «Господи помилуй», за ними вслед не мог сказать «Аминь». Леди Макбет, зачем вдаваться в пустяки такие? Макбет, что помешало мне сказать «Аминь»? Я жаждал благодати, и, однако, «Аминь» застряло в горле у меня. Леди Макбет, напрасно в сделанное углубляться, сойдешь с ума. Макбет, почудился мне крик, не надо больше спать. Рукой Макбета зарезан сон. Невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нити с клубка забот, хоронит с миром дни, дает усталым труженикам отдых, врачующий бальзам больной души. Сон — это чудо матери природы, вкуснейшее из блюд в земном пиру. Леди Макбет, о чем ты это? Макбет, всюду разносилось, не надо больше спать. Гламистский тан зарезал сон, и больше тан Ковдорской не будет спать. Макбет не будет спать. Леди Макбет. Но кто ж так мог кричать? Не падай духом, мой благородный тан, достань воды и на руках отмой улики эти. Зачем кинжалы ты сюда принес? Их место в спальне. Отнеси обратно и слуг запачкай кровью. Макбет, не могу. На сделанное вновь взглянуть не в силах. Леди Макбет, какой безвольный. Дай я отнесу. Я не боюсь покойников и спящих, как нарисованных на полотне. Лишь детям страшны черти на картинках. Я кровью, если он кровоточит, так слуг раскрашу, чтоб на них сказали. Следующие варианты внутреннего монолога — это всего лишь подсказки, и основаны они на той информации, которая содержится в самой пьесе. Когда вы будете сами создавать внутренний монолог, вы должны будете сделать так, чтобы он имел смысл лично для вас и включал в себя те творческие задачи, которые вы приняли, используя остальные инструменты. Читая мои варианты внутренних монологов для Макбета, постарайтесь представить себе, что могли бы написать вы в вашем собственном внутреннем монологе. Помните, внутренний монолог должен быть написан от руки, в кавычках, между репликами диалога. Мысли должны располагаться именно там, где вы их будете прокручивать у себя в голове, произнося свои реплики или слушая.